Оставшись там в одиночестве, почти в одиночестве, мне приходилось делать спортивные снаряды самому из подручных материалов. Нередко что-то из них ломалось или действовало не так, как было задумано изначально, но я не унывал и считал это интересным способом разбавить уже привычную программу тренировок. Ту же полосу препятствий приходилось модернизировать множество раз, развивая тело всесторонне. И в данный момент я понимал, что такая импровизация сыграла мне только на руку. Правда, без помощи наставника все равно бы ничего толкового не вышло бы. Все же меня к такому родители явно не готовили, да и сам я до того, как оказался в такой ситуации, никогда не увлекался тематикой выживания. Как только с разминкой было покончено, я убедился, что все еще нахожусь в зале один. Это хорошо. Значит, можно тренироваться в полную силу, не ожидая неудобных вопросов со стороны касательно моей подготовки. Начать решил с самого легкого, на мой взгляд, приседаний со штангой. Блины выбрал по 20 кило, чтобы подготовить мышцы к последовательному увеличению нагрузки. 30 раз достаточно. Затем в ход пошло еще 2 по 20 с каждой стороны вдобавок к уже имеющимся. 30 раз. И наконец по 50, предварительно сняв с грифа остальные. 30. Закончили. Затем подъем ног на наклонной скамье. Пожалуй, 3 подхода по 20, пока мышцы не начнет жечь. Разведение рук с гантелями. По 30 кило каждая, сойдет. 3 подхода по 30. Все-таки я считал, что нет ничего более универсального, чем брусья. Ломались они на острове с поразительной скоростью, а все дополнительные укрепления из плотных ветвей я успешно включал в работу. Да, здесь тоже были брусья, и как только я закончил баловаться мелким инвентарем, тут же перешел к ним. Любая импровизация приветствовалась, и в этом я убедил себя, еще будучи невольным пленником острова. Только благодаря ей, во время тренировок можно определить свои сильные и слабые стороны в текущий момент. Любое упражнение можно изменить, подстроить под себя, под свои потребности, поэтому меня так смешили универсальные комплексы, коих на просторах интернета было великое множество, особенно из серии типа «Накачай пресс за 2 недели перед летом». Идеальные кубики пресса за 2 недели по 20 минут в день, вы серьезно? Процесс совершенствования тела – это ежедневный, порой действительно адский труд, требующий терпения, организованности и неистового желания раз за разом бороться с самим собой, бороться до изнеможения в достижении своих пределов, снова и снова перешагивая через их границы, как физически, так и морально. Я не брал все это из головы. К счастью, в свое время я обзавелся прекрасным наставником, привившим мне свои идеологии. Тогда мне ничего не оставалось, кроме как принять их, а после я ни дня не пожалел об этом. Они стали основой для моей новой личности и моего плана. Итак, брусья, начнем. Крепко обхватив руками каждое, подтянулся, вытянул ноги под углом 90 градусов и начал опускать и поднимать корпус, ощущая приятное жжение в мышцах. Затем зацепился за брусья ногами, перевернулся вниз головой со сложенными за ней руками и принялся выполнять скручивание. Решил, что остановлюсь только тогда, когда замедлюсь с подъемом хотя бы на секунду. А я еще думала, что это я сегодня слишком заработалась, услышал я тонкий приятный женский голосок справа от себя. Не могу не отметить, что у вас замечательно сложено тело, господин Алекс. Поднял я корпус, а затем вновь опустил его. Валкер, поднял снова и опустил. Сколько сюда хожу, а никогда не видела вас раньше. Наверное, пока не утолю ее жажду общения, эта женщина так и продолжит отвлекать и донимать меня, мешая концентрироваться. Поэтому развернулся, спрыгнул на маты, приземлившись на обе ноги, и только после этого пригляделся к незнакомке, очутившейся здесь в столь поздний час, и она же первая решила пойти мне навстречу. Пак Джису, коротко поклонилась мне девушка, очень-очень рада нашему знакомству. Так вы стажер, или абонемент в ваш тренажерный зал истек в самый неожиданный момент? Миниатюрная, хрупкая, лет 20 на вид коллега хоть и казалась довольно симпатичной, но весь ее образ портили крупные круглые очки, совершенно несуразные на вид. Каштановые волосы были затянуты в тугой пучок на затылке, и создавалось впечатление, что девушка впервые и абсолютно случайно забрела в это место. «Стажер», — лаконично ответил я, — «и давно уже занимаетесь?» Принялась она заваливать меня вопросами, внимательно разглядывая с головы до ног. «Сколько раз в неделю? Насколько интенсивны ваши тренировки? Поддерживаете или набираете мышечную массу? Сами разработали комплекс или взяли из открытых источников? закрытых источников, ХМ. Пожалуй, еще никогда прежде моим телом не интересовались настолько подробно. Аж неудобно немного стало. Причем интерес был не эстетический, а что ли научный. Но когда Джису принялась в наглую ощупывать мои бицепсы и задумчиво щуриться, решил, что надо бы с этим фарсом заканчивать. Вы пришли сюда на тренировку? Если так, то я надеюсь, что мы не будем мешать друг другу. А у меня как раз появилась идея получше. Резко отстранилась девушка, смерив меня снова изучающим взглядом. Как насчет спарринга? Прямо здесь и прямо сейчас? Теперь уже я прогулялся по хрупкой девчонке оценивающим взглядом. В этот момент она как раз поправила очки, сползшие на нос. Спарринг? Со мной? Она что, серьезно? Глава 9. Я знал, что уровень моей физической подготовки, лично на мой взгляд, был далек от идеала, который я сам же для себя создал на основании того, что видел в исполнении наставника, но это милое создание передо мной. Тут не то что полноценный спарринг, тут руку поднять, уже преступление против морали. А еще я хочу, чтобы вы мне не поддавались, удивила она меня в очередной раз, и мои брови медленно поползли вверх. Мазохистка, что ли, какая-то, очень на это похоже. Я еще понимаю, если пьянчуги из подворотни не сразу способны оценить своего противника, но эта девушка на голову ниже меня и примерно в два раза уступающая в весе. Мне нужно только переодеться, никуда не уходите. Предупредила она меня, мило улыбнулась и направилась к женской раздевалке. Все, что мне оставалось, лишь озадаченно смотреть ей вслед. Аж дар речи потерял от подобной самоуверенности и, в некотором роде, наглости. Готов был поставить на то, что Джису увлеклась боевыми искусствами, а теперь хотела проверить свои знания на практике вне спортивного клуба. По крайней мере, это единственное разумное объяснение, которое пришло мне в голову. Оказывается, в корпорации работают и такие странные люди, да уж. Пожав плечами, я продолжил свою тренировку, но девушка вышла из раздевалки уже спустя минут 10 в черном спортивном топе и коротких шортиках. Волосы ее теперь были завязаны в высокий хвост, да и очки она предусмотрительно сняла, наверное, заменила линзами. Все еще никуда не уходите. Несколько минут на разогрев, прошла она мимо меня, махнув рукой, затем встала на беговую дорожку, шумно вздохнула, выдохнула и тут понеслось. В прямом смысле этого слова, не знаю, какова была максимальная скорость этой дорожки. Выглядела она довольно профессионально, так что немалая. Однако ноги Пак Джису уже через минуту едва не отрывались от покрытия. Настолько сильно девушка разогналась. Причем выбранного темпа придерживалась поразительно долго, ни на секунду не сбавив скорость. «Что ж, я готова», – торжественно провозгласила она, сойдя с дорожки. Затем прошла в центр зала, уперла руки в бока и выжидающе уставилась на меня. «И это весь разогрев?» – вопросительно вскинул я бровь. «Поверьте, мне этого хватит», – кивнула та со знанием дела. «Первое впечатление частенько бывает обманчиво, Алекс Валкер, и я надеюсь, что сегодня смогу вас в этом убедить. Поверьте, признаюсь честно, мало кому удавалось настолько меня заинтриговать. Разумеется, я не собирался выкладываться на полную, несмотря на все ее предупреждения, однако интересно было бы проверить, на что способна столь уверенная в своих силах девушка. Тем более, она сама напрашивается на это. Мы встали друг напротив друга, и Джису тут же приняла боевую стойку, широко расставила ноги для удержания равновесия, согнула перед собой руки в локтях. Я же остался расслабленным, ни на что особо не рассчитывая. «Ожидаешь, что я ударю первым?» — усмехнулся я боевитой коллеге. «Тебе придется вынудить меня, чтобы я пошел против своих принципов и замахнулся на женщину». «Вот как», — драматично закатила она глаза. «Тогда я повторю еще раз. Первое впечатление частенько бывает обманчиво». И, взяв разбег с места, Джису резко перешла к нападению. Не ожидая такого поворота, навскидку рассчитал траекторию несущегося на меня кулака и с усмешкой скрестил руки перед собой. Но каково же было мое удивление, когда девушка буквально за секунду до удара согнула правую руку в локте, отклонилась назад и резко вскинула правую ногу. Удар голенью пришелся мне по боку, но я в полной мере ощутил его, несмотря на видимую хрупкость Пак Джису. И это было достаточно больно. Мое секундное замешательство не скрылось от коллеги, и губы ее расплылись в легкой улыбке, но я все равно не был впечатлен в той степени, какой она от меня ожидала. Обхватил ее ногу, блокируя дальнейшие действия, но едва я это сделал, девушка оттолкнулась от пола второй ногой, подпрыгнула и врезала мне ею по шее с такой силой, что у меня аж в ушах зазвенело. Да как такое вообще? Джису даже умудрилась повалить меня на пол, прижав грудь коленом. Волосы ее защекотали мое лицо, когда девушка склонилась надо мной и насмешливо ткнула меня пальцем в щеку. «Я знаю, что ты можешь больше», — произнесла она медово-приторным голоском. Явно пыталась в томность, но немного переиграла. «Я видела, что ты можешь больше, Валкер. Так почему бы тебе не показать, на что ты способен? Вот так мы неожиданно перешли на «ты». Однако даже при этом у меня все не было желания потакать ей и отвечать в той же манере. Создавалось впечатление, что девушка просто издевается, пытаясь вывести меня из равновесия. Физически ей это, на удивление, удалось, но психологически пусть даже не надеется. Свободной рукой обхватил ее за шею и сбросил с себя, поднявшись на ноги. Тем не менее, Джису быстро сориентировалась. В положении лежа уперлась на обе ноги и встала с пола. И либо ее ноги настолько хорошо натренированы, либо она частично нарушила правила гравитации. Вот необычная коллега снова перешла в стремительную атаку, принявшись осыпать меня градом ударов, каждый из которых мне с трудом удавалось блокировать. Пожалуй, стоило уже честно признаться, что человека со столь завидной силой и скоростью я не встречал давненько. А что самое главное, девушка, казалось, в каждый удар вкладывает всю себя, но при этом до сих пор не вымоталась, лишь набирала обороты. Тогда-то я и сам решил перейти от глухой обороны к нападению. Мы обменивались ударами, чередуя руки и ноги, с такой скоростью, что я и не заметил, как увлекся. Увлекся настолько, что уже демонстрировал девушке даже больше, чем хотел в рамках своей легенды о перспективном стажере из Штатов. Под градом стекал по нашим вискам, орошая пол корпоративного спортзала. Наутро обнаружил на теле множество свежих синяков, потому что Джису и впрямь оказалась довольно хороша собой, а ее уверенность в себе уже казалась мне оправданной. Вот только как она умудрялась совмещать работу в корпорации и поддерживать исключительные навыки, которыми не каждый телохранитель сумел бы похвастаться. В какой-то момент спарринг с девушкой окончательно превратился для меня в противостояние с полноценным противником. Виной ли тому хладнокровие, с которым Джису продолжала бой, или же то, что я наконец-то оценил ее способности по достоинству, не знаю. Просто она действовала так, будто хотела нанести мне вред, и я просто не мог позволить ей это сделать. Против этого была вся моя природа и подготовка до этого. И все же я старался сдерживаться, чтобы не показать все свои возможности, рано. Да и все мои техники были направлены в первую очередь на устранение противника, а не для того, чтобы взять его живым, и поэтому арсенал действий приходилось ограничивать. Но я все-таки завершил наш бой довольно болезненным ударом ноги в солнечное сплетение из-под тишка, после которого моя партнерша аж на колени упала, согнувшись пополам и пытаясь отдышаться. «Каха, хватит», — прохрипела она, зажимая место удара дрожащей рукой. «Достаточно». И все же с последним ударом я перестарался. «Прости», немного увлекся и силился я найти нужные слова, чтобы это выглядело хоть как-то приемлемо, и не рассчитал. «Это ведь я предложила тебе спарринг», — подняла Джису на меня глаза, возвращая себе прежнюю улыбку. Правда, в этот раз она выглядела чуть более натянута. Так что все в порядке. С завидной скоростью восстановив самообладание, коллега поднялась на ноги. Затем уважительно поклонилась мне, и я ответил ей тем же. «Мы обязательно увидимся снова, а для меня на сегодня достаточно», — своеобразно попрощалась она со мной и, поджав нижнюю губу, понуро направилась к раздевалке. Интересно, как же воспринимать ее слова, как приглашение или как угрозу? Но определенно ясно одно: женщины Хвангапура не перестают меня удивлять. Сегодняшний день выдался для Пак Джису особенно выматывающим и, безо всяких сомнений, столь же продуктивным. Но пусть она сильно задержалась в лаборатории, вечерняя тренировка была для девушки не только эффективным способом сбросить накопившийся за день стресс, но еще и замечательным поводом протестировать на себе же свои новые биологические разработки. Сперва Джису немного огорчилась, увидев, что сегодня спортивный зал даже в такое позднее время не пустовал. Зато, став свидетельницей тренировок сотрудника, которого видела здесь впервые, и за считанные минуты оценив уровень его физической подготовки, молодой ученый неожиданно загорелась идеей. Рисковая идея, за которую потом придется отчитываться, но все-таки. Тем более камер в зале не было. Почему бы ей не протестировать свои разработки не за тренажерами, а в бою, хоть и тренировочном? К Как специалист в своей области, Джису досконально знала, как работают мышцы в теле человека и сама день за днем развивала себя, согласно собственным наработкам, которые затем вносила в отчеты. Пусть это по всем правилам было неправильно, но благодаря этому, ее разработки шли так успешно, она знала, на какой риск шла, и ей сопутствовал успех. Поэтому, возможно, это и было самонадеянно, но она продолжала так делать дальше. Хоть девушка и выглядела довольно хрупкой, но первое впечатление о ней, действительно, было обманчивым, о чем Джису не без гордости заявила некому Алексу Валкеру. Не сомневаясь в своих способностях ни на секунду, она знала, что может спокойно дать фору и опытным бойцам, не то что какому-то там стажеру, пусть и прилично сложенному. Уж это она сразу отметила своим опытным взглядом. Но все пошло не по плану. В тот момент, когда девушка, скрипя сердце, прекратила бой, мысли ее уже были где-то далеко от спортивного зала корпорации Chen Group. По собственным же прогнозам Джису, одержать победу над ней на данном этапе наработок было просто невозможно. Но этот парень, как вообще это произошло? В смешанных чувствах девушка отправилась в раздевалку, стянула с себя пропитавшийся потом спортивный комплект и нетвердой походкой зашла в душ. Включила его, встала под прохладные струи воды. И чем дольше она стояла под ним с закрытыми глазами и запрокинутой головой, тем больше мыслей приходило ей в голову. Одна безумнее другой, но каждая из них, несомненно, требовала новых исследований и тестов. Несмотря на усталость и ноющие после спарринга мышцы, тренировку я продолжил и завершил лишь тогда, когда Пак Джису скорым шагом вышла из раздевалки. Наградив меня скупым кивком на ходу, девушка покинула спортзал, чем-то сильно взбудораженная и вдохновленная, что ли, чудная какая-то, однако не стал заострять на странной дамочке внимание. У меня были и другие задачи на сегодняшний вечер, например, организовать себе комфортную ночевку в стенах корпорации. Раз уж я такой усердный и многообещающий стажер, трудящийся не покладая рук, необходимо было соответствовать выбранной легенде. Тем более, это не надо делать постоянно. Главное, чтобы пару раз меня так заметили, чтобы сложился нужный мне образ. Как оказалось, в душевых на 26 этаже было все. От мыла до индивидуальных наборов с зубной щеткой и миниатюрным тюбиком зубной пасты. Сервис прямо как в премиальной гостинице, а таких я на своем жизненном пути повидал немало. Сотрудникам корпорации таким образом мягко намекали, что после окончания рабочего дня им вовсе не обязательно расходиться по домам. Напротив, здесь они нашли бы все необходимое для того, чтобы отдохнуть с максимальным комфортом. Перекус после водных процедур тоже недолго пришлось искать. Вон же, прямо возле кулера целая стопка из коробок с лапшой стоит. Да, хоть и быстрого приготовления, но такая даже дома долго не залеживалась. Залив одну такую кипятком, отправился прямо с коробкой в одну из просторных комнат отдыха. Включил свет. «Эй, ты чего?» – раздался чей-то густой сонный бас из недр комнаты. «Прошу прощения», – предельно быстро сориентировался, выключил свет и закрыл за собой дверь, вновь очутившись в коридоре. Последнее, что успел рассмотреть, так это бесформенную горку на диване, покрытую покрывалом, и с торчащей наружу голой пяткой. Ну, разумеется, я буду здесь не единственным счастливчиком, раз начальство позаботилось, чтобы у нас тут было все включено. Лишь отыскав наконец-то свободную от сотрудников комнату и усевшись за столик с коробкой уже заваренной лапши, взялся за дела насущные, а именно, составление и дополнение кратких досье на важных шишек в корпорации. На данном этапе восхождения по карьерной лестнице наибольшим авторитетом для меня пользовался глава отдела аналитики, Нам Чивон, с которым мне уже не раз за последнюю неделю приходилось пересекаться лично. У каждого человека есть свои слабости, свои недостатки и интересные скелеты в шкафу. Использовать все это напрямую я не собирался. Вылететь из Chen Group мне хотелось меньше всего. Тем не менее, если подойти к ним с умом и использовать косвенно, у меня был шанс вызвать одобрение и восхищение господина Нама к своей скромной персоне. Еще вчера я отправил своему доверенному в корпорации лицу, по сути информатору, который за деньги готов был слить практически все, к чему у него был доступ, соответствующий запрос, и уже сегодня получил на него ответ. Слабостью начальника моего отдела была, а состояла она, как ни странно, в женщине. Кто бы мог подумать, хотя служебные романы порицались общественностью, мало кто на самом деле избегал их, особенно, когда чувства или же банальные животные инстинкты брали верх над людьми. Что ж, слабость нам чего на, одна из инвентаризаторов складов Чен Групп, Ян Хайон, харизматичная, способная женщина и по совместительству любовница моего начальника. Кроме него каких-либо еще связей в корпорации женщина не имела, из чего делаем выводы, что с большой долей вероятности любовная связь с господином Намом стала ее отправной точкой при приеме на работу, а далее при назначении на должность. А значит, со временем пойдет и ее рост по должностям, чтобы приблизиться к любовнику. А это ведь я еще совсем поверхностно копнул. Но чем глубже продолжу копать, тем больше болезненных нарывов и язв обнаружу на теле корпорации, которая поглотила изначальную организацию моего отца, и на ее фундаменте создавала собственное будущее. Кумовство, взятничество, черные обороты финансов нет, даже это еще не самое страшное из всех болезней, поразивших Чен Групп, корпорацию, которую я заполучу любой ценой, корпорацию, которая по праву оставалась моей, ведь пакет акций, входящих в состав Чен Групп, все еще находился под управлением моей семьи, пусть мало кто об этом знал, но и мне заявлять о себе пока еще рано, но ничего, терпение мне не занимать. Глава 10. День плановой инвентаризации, который был одним из моих шансов узнать о корпорации чуть побольше, наступил лишь через неделю. Заранее узнал о нем не только от своего информатора, но и из разговоров кладовщиков в столовой за день до события, и подготовиться к нему следовало основательно. Например, прийти в офис чуть ли не в одно время с начальством, как можно скорее ознакомиться с текущими заданиями, сделать всю работу в самые кратчайшие сроки и успешно сдать ее всю вместе с соответствующими отчетами ближе к обеду. Все ради создания наилучшего впечатления о моей работе. У нам чего-то не должно было найтись ни единого повода, чтобы придраться ко мне. Так и случилось. Радует, когда планы приводятся в исполнение без каких-либо проблем. Хорошая работа, сознанием дела закивал он, изучая отчетность. Но, опять же, раньше срока, Валкер. Недовольство в его голосе при этом не наблюдалось. Скорее, некоторая гордость за мои ответственные действия. В конце концов, от качества и скорости работы представленных к нему сотрудников зависел и его собственный заработок. Уже и так немалый, мягко говоря. Слышал, что на складах Чен Групп сегодня проводится инвентаризация. Начал я якобы накидывать господину Чивону идеи. Тем самым плавно подводил его к нужному решению. Для меня нетрудно будет принять в ней участие. Да и часть работников склада можно будет разгрузить. У них ведь есть более важные задачи, а я все равно большую часть своих задач сделал. Я, откровенно говоря, в глазах других наглел. Трудоголизм на благо корпорации и чрезмерный энтузиазм в обход прямым распоряжением руководства – вещи разные и тут тонкая грань. Но, на мою удачу, нам чего-то не мог похвастаться излишней подозрительностью. Тем более, я уже доказал, что могу справляться с разными задачами. Кстати, неплохая идея, деловито покачал он указательным пальцем, будучи уверенным, что так и надо поступить, и вообще этого были его мысли. Иногда люди любят сами себя убеждать в том, чего не было. Тоже об этом подумывал, но как же ловко вы меня опередили. Думаю, можем устроить это прямо сейчас. Уважительно поклонившись ему, я не сумел удержаться от победной улыбки. Все же неделя терпеливого ожидания того стоила. Оставалось лишь заручиться доверием Ян Хайон, и уже после строить дальнейшие планы. Но тут надо действовать осмотрительно и не торопиться, спешка может все разрушить. Нет, я не собирался использовать женщину в качестве следующей ступеньки, но, возможно, с ее помощью я мог бы узнать об иных слабостях и рычагах давления на нам чего-то. Вот только делать это предстояло деликатно и осторожно, чтобы уже у нее не возникло подозрений относительно моих реальных намерений. В любом случае, это был лишь один из множества вариантов для дальнейшего моего возвышения в корпорации. Я уже знал, где расположен склад, и сопровождение мне не требовалось. Под складское помещение на территории корпорации было отведено отдельное, но весьма крупное одноэтажное здание, просто часть уровней уходили под землю, чтобы обеспечить больше пространства. Не раз приходилось видеть его издалека, однако внутри я пока что не бывал. Пора было исправить это досадное упущение. Прочные на вид металлические стеллажи уходили высоко к потолкам. Работникам приходилось разъезжать по зданию на штабелерах, чтобы иметь доступ к самым верхним уровням. Ожидаемо, что у корпорации, основной деятельностью которой заявлена разработка высокотехнологического оборудования и программного обеспечения для его обслуживания, склад окажется настолько укомплектованным. Однако данное помещение, если я не ошибался, в основном предназначалось для хранения офисной техники. Так-то многовато офисной техники на квадратный метр, если только Chen Group не закупалась ею впрок на несколько лет вперед, что опять-таки было бы недальновидно, учитывая, что год от года уровень технологий растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Чтобы отыскать инвентаризатора, пришлось хорошенько постараться. Для начала, убедить охрану на входе, что начальство предоставило мне сюда доступ на сегодня, что оказалось задачей не из самых простых. Затем прогуляться по помещению под крики кладовщиков, высматривая среди стеллажей миниатюрную Ян Хайон. Большая часть хранившихся тут вещей была либо упакована в контейнеры, либо перемотана несколькими десятками слоев упаковочной пленки. Догадаться об их предназначении, едва бросив взгляд на полки, было невозможно. Зато участие в инвентаризации напрямую – прекрасный способ узнать или хотя бы прикинуть, какими продуктами на самом деле увлечена Chen Group. И самое главное – какие направления корпорации сейчас важны. Были у меня подозрения, особенно после встречи с боевитой Пак Джису, что на одном только упрощении ведения быта населения деятельность корпорации не строилась. Должно быть что-то еще, что, вполне возможно, не попадало в официальные отчеты, и сегодня я собирался убить двух зайцев одним выстрелом. Заручиться доверием Ян Хайон, а заодно сделать предположение касательно реальных проектов Chen Group. Когда я наконец-то заметил стройную и довольно-таки симпатичную женщину лет 30 с планшетом в руках, деловито раздающую распоряжение кладовщикам, решительно отправился к ней с доброжелательной улыбкой на лице. Мой информатор и ранее присылал мне фотографии любовницы Нам Чивона, но в жизни Хайон выглядела даже привлекательнее, чем на них. Что я тут мог сказать? Губа у мужика не дура. Ради такой женщины стоило и подсуетиться, и на семью наплевать с двумя малолетними детьми и женой-домохозяйкой. Разумеется, это был сарказм. Сам я таких приключений налево не понимал. «Здравствуйте», — склонил перед женщиной голову, как только она разобралась с подчиненными и снова вернулась к планшету. «Меня зовут Алекс Валкер. Я стажер», — завершила она за меня, не отрывая глаз от экрана. «Господин Нам уже сообщил мне о вас. Господин Нам как официально. Ян Хайон, только сейчас подняла на меня взгляд инвентаризатор. И благодарю за то, что вызвались помочь. Дополнительные руки никогда не бывают лишними». Гладкие черные волосы женщины были завязаны в тугой хвост, а вот брючный деловой костюмчик никак не сочетался с тонной косметики на лице. А ведь последнюю я приметил, только когда приблизился к ней. «Вдвоем справимся быстрее», — продолжала она, скользя пальцем по экрану планшета. «Ваша задача будет состоять в подсчете позиций. Сообщайте мне количество, и я сверяю его с тем, что в базе. По сектору IP я уже прошлась, но остается еще немало. Позвольте уточнить, это ведь склад офисной техники, если я правильно помню», — тактично поинтересовался я. Частично, вновь оторвала взгляд Ян Хайон от планшета и уставилась на меня с некоторым любопытством. Не думала, наверное, что рядового сотрудника заинтересует информация, напрямую его не касающаяся. Корпорация работает сразу в нескольких направлениях, так что на этом складе хранится, в том числе и лабораторное оборудование, для новых исследований. На них тут не скупятся, с легкой улыбкой добавила она. Говорят, ищут новые направления, в которые можно будет инвестировать или привлечь новых сотрудников. «Понял», – кивнул я, про себя подмечая, что было бы неплохо узнать, какое именно лабораторное оборудование здесь хранится. Оно ведь тоже бывает разным в зависимости от своего назначения. И довольно активно мы принялись за дело, штудируя стеллажи один за другим. «А вы хорошо здесь ориентируетесь», – сделал я женщине комплимент, чтобы завязать разговор. «На самом же деле я немного приврал», потому что нужную полку Ян Хайон находила не сразу, даже ориентируясь на данные с расстановкой в планшете. «Давно здесь работаете?» «Уже около года», — ответила она мне, и на этот раз взгляд ее был гораздо мягче, чем в начале. «И каково же это, работать на Chen Group?» Задрал я голову, наблюдая за тем, как кладовщик снимает нужную нам палету с самой верхушки. Прежде чем ответить, коллега выдержала небольшую паузу, прикусила губу. «Еще труднее, чем может показаться на первый взгляд», – произнесла наконец она. «Или же просто любовник устроил ее вовсе не на ту должность, на которую женщина претендовала изначально, заверив при этом в том, что в скором времени ситуация изменится, а сейчас надо просто потерпеть. «Да, я заметил, что господин нам довольно строг с подчиненными», — обронил я между прочим. Хаён же в ответ на это сдвинула брови, но промолчала, делая вид, что усердно ищет что-то в базе данных. Однако давить на коллегу я не собирался. Почву прощупывал, только и всего. Да и перегибать не стоит. Офисной техники на складе, несмотря на мое изначальное скептическое отношение к этому, действительно, было более чем достаточно. Коробка за коробкой мы считали и заносили информацию в программу, но мне планшет ожидаемо не доверяли. Лишь единственный раз мне подвернулся удачный момент заглянуть в него, когда Хаён отвлеклась на громкий шум в соседнем секторе и поспешила туда, оставив планшет на горе спущенных коробок. Осмотревшись по сторонам на наличие камеры кладовщиков поблизости, убедился, что вокруг чисто, и только тогда взял планшет в руки. Действовать следовало быстро, так что сектора с офисной техникой я пролистал и сосредоточил внимание на том, где хранилось как раз-таки упомянутое женщиной лабораторное оборудование. Интересно, ведь большая его часть предназначалась для генной инженерии. Я был знаком с такими не понаслышке. Отец частенько с ними работал. Причем образцы, хранящиеся в данный момент на складе, были новейшими из представленных на рынке. Странно, что их пока не используют. Но куда более странно, что Чен Групп никогда не освещала подобные проекты. Казалось бы, такие мелочи, но уже по этому оборудованию многое можно понять. Тут главное – порыться в данных и собрать недостающие детали пазла. Изначально искал медь, а нашел золото. В темпе вернулся к предыдущему окну программы, вернул планшет обратно и склонился над коробкой с комплектующими для офисных компьютеров, изображая бурную деятельность. Так что к моменту, когда инвентаризатор вернулась ко мне, я уже вовсю был увлечен работой. Генная инженерия. Допустим, что такие проекты не были освещены широкой публике по причине отсутствия значимых успехов в данной области. Но я, опять же, мысленно возвращался к нашему спаррингу с Пак Джису, хрупкой девушкой, способной за считанные минуты впечатлить меня, прожженного годами тренировок наемника. То, как она пристально изучала меня с каким-то особым научным интересом, будто подопытного кролика. Это ведь не могло быть просто совпадением, так или иначе, чтобы узнать правду, придется копнуть глубже. А чтобы копнуть глубже, следует подняться как минимум на несколько этажей выше и обзавестись новыми полезными знакомствами. Информатор из лаборатории мне бы тоже не помешал. И что, если им станет сама Пак Джису? Такие связи лишними никогда не бывают. За несколько часов, что я провел на складе в компании Ян Хаён, монотонно перебирая содержимое коробок, признаюсь, мне так и не удалось как следует разговорить эту женщину и вывести ее хоть на какие-то откровения. Более того, стоило мне заговорить о нам чего-нибудь, старшая коллега либо замолкала, либо резко меняла тему. Понятное дело, что служебные романы чести никому из сотрудников не делали, но создавалось впечатление, что женщина, скорее, напугана. Иначе трудно было объяснить, почему из-за элементарных вопросов, которые никоим боком не касались их отношений, она так сжимается, лихорадочно бегает глазами и вздыхает. Неужели любовник постарался, чтобы Хаён на любые упоминания о нем молчала, как рыба? Тем не менее, инвентаризация была закончена, и больше на складе меня ничего не удерживало. Еще раз спасибо за помощь, Валкер, с кратким поклоном поблагодарила меня женщина, и впервые за долгое время лицо ее осветила искренняя улыбка. Но, наверное, пора бы тебе возвращаться к своим обязанностям. С итоговым отчетом я уж как-нибудь сама разберусь. Кивнул ей, возвращая улыбку, и вместе мы практически нога в ногу направились вдоль стеллажей последнего сектора. Как вдруг откуда-то сверху послышался отчетливый треск, а затем громкий и нецензурный выкрик одного из кладовщиков. Почти одновременно, резко задрав голову, увидел, как опасно накренился над нашими головами паллет с крупными коробками, а вилы погрузчика с противоположной стороны стеллажа настойчиво продавливают этот паллет к нам. В запасе оставалось буквально несколько секунд, чтобы отреагировать, и, подхватив изумленную Хаён за талию обеими руками, я бросился вместе с ней вперед. Женщина взвизгнула, и все-таки железной хваткой вцепилась в свой драгоценный планшет, ни на секунду не выпуская его из рук даже в момент падения. Куча тяжелых коробок вместе с паллетом обрушились теперь уже за нашими спинами, а их содержимое частично высыпалось на пол. Промышленные принтеры, некогда новенькие и рабочие, но сейчас уже явно нет. Во время прыжка я успел перевернуться на спину, чтобы смягчить для женщины приземление и принять весь удар на себя, так что от шока она в себя пришла уже лежа на мне, крепко прижимая к груди пресловутый планшет. «Госпожа! Госпожа Ян! Госпожа!» Наперебой заголосили сотрудники склада, устремившись к нам. Сильнее всех вопил, скорее всего, виновник торжества, не справившийся с управлением. «Я сам не знаю, как так вышло, госпожа Ян!» Начал часто раскланиваться он перед моей коллегой, пока она медленно заливалась краской, отрывая голову от моей груди и переводя взгляд на мое непроницаемое лицо. Действовал, как по инструкции. Кто ж знал, что тот полет положили так криво, что он завил и зацепился. «Вы в порядке, госпожа Ян, вы в порядке?» Теперь уже я тихо поинтересовался у нее, и женщина неторопливо кивнула. «Что ж, хотел как лучше, а вновь вышло так, что оказался в центре внимания. Неудачи будто бы сами притягивались ко мне с тех пор, как я прошел собеседование в Ченгрупп. Или же можно было назвать это очередным шансом заявить о себе, ведь ситуацию можно использовать по-разному». Глава 11. Засыпал пару ложек зеленого чая в чайник, залил кипятком и, наполнив чашку, присел на диван. Прикрыв глаза, сделал глоток, и губы мои расплылись в легкой улыбке. Пусть я несколько отступил от первоначального плана, не добившись от Ян Хаён никакой конкретики, касательно ее любовника, мой порыв на складе незамеченным не остался. Для начала, на следующий же день мне выписали приличную по меркам моего нынешнего положения в корпорации премию за спасение жизни сотрудницы. На самом деле Ченгрупп пришлось бы выплачивать куда большую компенсацию, если бы инвентаризатор пострадала при исполнении обязанностей, и я это прекрасно понимал. Да и те, кто выписывал премию, это понимали, так что все пришли к удобному для каждого варианту. Сделал еще один неторопливый глоток и устремил взгляд в панорамное окно от пола до потолка. Весь его потенциал открывался утром, когда солнечный свет заливал лучами всю квартиру. Сейчас же за ним виднелась лишь непроглядная ночная тьма. Еще не один раз в течение пары последующих недель меня то и дело отправляли на подобного рода задания, потому что справлялся я с ними точно, не нарушая сроков, да и перепроверять плоды моих трудов никому не приходилось. К стажеру прониклись необычайным доверием, и это только играло мне на руку и приближало к моей цели. Сам же я теперь пользовался возможностью примелькаться везде и завязать хотя бы начальные знакомства с рядовыми сотрудниками и руководителями низшего звена, а моя новая подруга Хван Дуна активно помогала мне в этом, время от времени сталкивая с полезными для меня людьми и во всех подробностях расписывая им мои положительные качества. Я бы назвал это, скорее, приятным бонусом ко всему тому, чего я успел добиться сам, но лишним, без сомнения, не считал. И, подумать только, даже от гордеца Ли Тэхёна появилась какая-никакая польза. То ли парень предположил, что знакомство со столь перспективным стажером позволит и ему шагнуть на пару ступенек выше по карьерной лестнице, то ли в благодарность за оказанную ему ранее помощь. Но в выходные мы с коллегой теперь стабильно наведывались в ночной клуб «Фаза» и проводили вечера в компании его хороших приятелей из круга Чеболей. Конечно, не тех, с кем мы не так давно повздорили, но и не хуже них. Просто, скажем так, уровня пониже. Была у меня мысль, что Тэхён крутился в подобных кругах лишь благодаря именитой сестрице. Не проходило ни единой встречи без просьбы лично познакомить ребят с Лионой, но дальше заверений, что однажды это произойдет, дело у блондина не доходило. Впрочем, сомневаюсь, что его знакомые в целом рассчитывали на положительный исход. Но вернемся непосредственно к Ченгрупп. По сути, теперь я лучше знал структуру корпорации, в которой работал, пусть и на низшем ее уровне, и что занимаются они довольно большим количеством направлений. Еще один медленный глоток, и содержимое чашки разлилось по всему телу приятным теплом. Судя по той информации, которую я успел собрать еще до непосредственного внедрения, они, конечно, не лидеры в большинстве из этих направлений, но занимают достаточно уверенные позиции на рынке среди десятка самых именитых организаций. Пожалуй, самым неприятным для меня было то, что вся деятельность Ченгрупп с зарождения корпорации по настоящий момент опиралась на разработки моего отца. Исследуя одну из тем, он умудрялся создать десяток побочных продуктов, которыми впоследствии занимались его подчиненные. Именно они сейчас были назначены главами этих направлений и при этом купались в деньгах, по сути, присвоив все наработки себе. Сам я, к сожалению, был слишком мал, чтобы припомнить все, происходившее еще при жизни отца, но слышал его разговоры и часто сидел в его рабочем кабинете, пока он увлеченно занимался расчетами. Впрочем, моя память после пережитой авиакатастрофы приблизилась к идеальной, так что все детские воспоминания в моей голове проносились необычайно четко. Да, это были всего лишь обрывки, похожие на ленту кинопленки, но общую картину происходящего на тот момент уже можно было составить. Наконец-то опустошив чашку до дна, босиком прошел к мини-кухне, включил воду и, тщательно всполоснув посуду, перевернутой оставил ее на сушилке. Отец, бесспорно, добивался успеха в изучаемой им области, но, тем не менее, довольно быстро терял к ней интерес. Я и не помнил, чтобы он задерживался на чем-либо надолго. Однако все его разработки и побочные продукты, а также патенты на них, без сомнения, стали основой для процветания корпорации Chen Group. Правда, были в спорных методах работы отца и ощутимые плюсы. Например, он не очень любил вести записи, поэтому не все его наработки удалось воспроизвести в полной мере. Много чего оставалось до сих пор не введенным в работу или же воспроизведено в попытке повторить путь исследований моего отца. Но до этого я тоже доберусь рано или поздно. Обязательно. Погасил свет, поднялся на второй ярус квартирки по крутой лестнице и растянулся на просторной кровати. Сейчас я мог только догадываться, какие испытания мне предстоят завтра в стенах центрального корпуса корпорации, но в одном я был уверен наверняка. Каждый последующий день и безукоризненно выполненная задача от руководства приближает меня к цели, а значит, нет такого задания, с которым я не сумел бы справиться. Сегодня мне только чудом удалось освободиться пораньше. Начальству еще днем пришлось отлучиться из офиса по срочным делам, поэтому не только я один впервые за несколько дней покинул центральный корпус на закате, а не поздним вечером. Разумеется, воспользоваться свободным временем я планировал с пользой. Тренировка на свежем воздухе замечательно вписывалась в эти рамки. Корпоративный спортзал был по-своему хорош, и теперь я частенько им пользовался, но все же предпочитал физические нагрузки на лоне природы, пусть и в черте города. Все же это было более для меня привычно, да и в целом в округе хватало рекреационных зон, где тщательно следили за растениями и вообще создаваемым видом. Однако уже на первом этаже возле входных дверей взгляд сам собой зацепился за знакомую девушку, на этот раз стоящую совершенно одну. Наверное, лишь потому, что Харин еще не покинула стен здания, и кучке ее телохранителей не поступило распоряжение о сопровождении. Тонкие пальчики девушки что-то остервенело печатали на смартфоне, а на лице буквально за несколько секунд отразился чуть ли не весь спектр эмоций. Зато, как только коллега бросила на меня случайный взгляд, глаза ее оценивающе пробежались по мне с головы до ног, задержавшись на лице. Затем девушка задумчиво хмыкнула, лицо ее озарила довольная и при этом озорная улыбка, и она направилась прямиком ко мне, высоко вскинув подбородок. «Доброго вечера, Алекс!» — весело поприветствовала она меня. «Здравствуйте, госпожа Чен!» — поспешно отвесил Харин уважительный поклон. «Раз уж я в разы ниже ее по статусу, приходилось соответствовать, несмотря на собственный возраст и опыт. Есть уже планы на вечер?» — бесцеремонно поинтересовалась девушка, заглядывая мне в глаза. «Вообще-то, начал, было, я». Это был риторический вопрос, оборвала она меня, вновь возвращаясь к смартфону. Снова что-то быстро на нем набрала, затем убрала в маленькую черную сумочку на цепочке и перевела взгляд на меня. «Понимаешь, меня кое-куда пригласили. Подруги будут там с друзьями и своими половинками, а я так никого и не нашла, кто подходил бы в качестве моего сопровождения. К сожалению для меня и к счастью для тебя». Вот как изогнул я бровь. «Именно», еще шире улыбнулась Харин. «Так что тебе выдается прекрасная возможность меня сопровождать. Но кхем, позвольте поинтересоваться, почему же, собственно, я», несколько опешил я от такого предложения. «Ты довольно симпатичный», искренне призналась она. «Если будешь вести себя подобающим образом, стыдно в твоем присутствии мне быть не должно. Представлю тебя, как друга. Просто поменьше болтай и будем считать, что вечер удался». Неожиданное приглашение. «И все-таки, боюсь, ничем не могу помочь», еще раз поклонился я девушке. «Еще мне не хватало потратить целый вечер на бесцельную тусовку с богатенькими девчонками и их ухажерами. Да, я искал новые и полезные знакомства, но вряд ли подруги Харин, то общество, в котором можно было обзавестись нужными для меня связями. «Можешь», — с милой улыбкой ответила мне та, — «потому что считай это моей благодарностью за твою помощь». К тому же, сделала Харин маленький шажок ко мне и стряхнула невидимую пыль с моего плеча, «если ты всего лишь стажер в корпорации моего дражайшего дедули, то подчиняться мне — твоя прямая обязанность, Алекс». «Верно. Не так давно по запросу Ахарин мой информатор сообщил мне, что с главой Чен Групп они не просто однофамильцы, а члены одной семьи. Мои догадки оказались верны, и все же я пока что остерегался заводить с этой девушкой более тесное знакомство, не разузнав о ней больше. В голове уже промелькнула мысль сослаться на устав корпорации, но с другой стороны, досуг в компании Харин – неплохой способ лучше узнать ее окружение, а еще отдохнуть за чужой счет и узнать, чем вообще живут местные чебали, помимо знакомых Тэхёна, с которыми мне уже доводилось общаться в клубе. Если бы не та авиакатастрофа, я вполне мог бы стать одним из них, и было бы интересно хотя бы на один вечер примерить на себя жизнь, которой я был лишен. «Хорошо, госпожа Чен», — с натянутой улыбкой согласился с ее доводами, а частично, с собственными. «Еще бы ты отказался, Алекс», совсем уж фамильярно ткнула она меня в кончик носа и резко развернулась на каблуках. «Пойдем, водитель уже ждет нас. Правда, переодеться тебе не помешало бы, но времени уже нет». На протяжении всего пути я тупо смотрел в окно на мелькающий за ним пейзаж вечернего Хвангапура, по большей части на стеклянные высотки, утопающие в сумерках, и на прохожих в строгих костюмчиках, спешащих с работы домой или же, наоборот, на работу. Даже в ночное время многие корпорации продолжали свою работу, пусть и в меньшем составе. Харин же не унималась ни на секунду. Целую лекцию для меня провела о том, как мне следует вести себя в высших кругах, чтобы не опозорить ее. Меньше болтать, меньше вникать, меньше дышать. И вообще, я должен быть безмерно благодарен девушке за то, что она познакомит меня с влиятельными наследниками, при том, что мне всего-то нужно сопровождать ее, помогать по возможности и помалкивать. Хорошо, что терпение у меня было воистину железное, иначе я уже давно попросил бы водителя остановить автомобиль и вышел бы на свежий воздух. Прогуляться подальше от капризной госпожи Чен, которая слишком привыкла повелевать другими, будто это ее право по рождению, а не влияние родни. В конечном итоге машина притормозила напротив парка развлечений. Уже отсюда были видны красочные вывески, остроконечные крыши палаток с сувенирами и волнообразные железнодорожные полотна американских горок вдали. Да уж, такого поворота событий я от сегодняшнего дня однозначно не ожидал. «Помнишь все, что я сказала?» На всякий случай уточнила у меня Харин, как только хлопнула дверью. «Представлю я тебя сама, а тебе достаточно просто кивать и улыбаться. Это ты умеешь?» «Я знаю. Кивать и улыбаться, госпожа Чен, я умею профессионально», — усмехнулся себе под нос, обойдя автомобиль и поравнявшись с девушкой. «Вот и славно», — подытожила та. «Еще в кассе на входе девушка приобрела нам по VIP-билету, которые уже были забронированы заранее. Самый дорогостоящий из представленных, он позволял посетить любой из аттракционов вне очереди. Подвох был лишь в том, что обладатели таких билетов просто создавали возле аттракционов вторую очередь, поэтому времени они экономили не так, чтобы очень много». Выудив из сумочки смартфон, Харин сверилась с местом встречи и двинулась вперед вдоль палаток с сувенирами, фастфудом и сладостями. Я же тенью последовал за ней, украдкой поглядывая по сторонам. Вечер пятницы – вполне подходящее время для посещения подобных мест. Мимо нас прогуливались целые семьи. Дети не выпускали из рук разноцветные шарики. Аромат сладкой ваты, смешанный с запахом свежих хот-догов, создавал в воздухе аппетитное амбре. Даже странно, что золотая молодежь решила выбрать именно парк развлечений в качестве места для проведения досуга, а не модный клуб в центре города или ресторан. Впрочем, у всех свои вкусы. Возможно, компания, с которой проводит время Харин, немного отстает от типичных канонов деток, рожденных с серебряными ложками во рту. Но это не точно. «Эй, Харин!» — окликнули мою коллегу еще издали и замахали рукой. Едва завидев знакомых, девушка бросила на меня быстрый взгляд, кивнула и уже после этого уверенно направилась к группе молодых людей. Видимо, еще раз молча предупреждая меня о том, что я должен быть белым и пушистым. Хотя мне и одного раза хватило вполне. Трижды повторять было не обязательно. Всего на встречу заявились 8 человек, не считая нас двоих. 4 девушки и столько же парней, сопровождавших их, но явно крутящихся в тех же кругах. «Привет!» Поочередно обнялась моя старшая коллега с каждой из подруг и лишь потом удосужилась меня представить. Нехотя и только потому, что этого требовали элементарные правила приличия. «Это Алекс Валкер, мой хороший друг». Ребята лениво скользнули по мне взглядом, кивнули и почти сразу же переключились на девушку. Им было абсолютно все равно, кто я и откуда. Догадались уже, наверное, что никакой я ей не друг. Так, один из сотрудников или молодой телохранитель. Наверняка и сами изредка брали с собой навстречу левых людей, когда не было иного выбора, но положение обязывало. Ну а что я? Я продолжал молча улыбаться и кивать, как от меня и ожидалось, пока юные наследники делились последними новостями, сплетнями, новыми приобретениями и прочим, что вкупе можно было назвать якобы увлекательным разговором. Мне хватило всего несколько минут, чтобы понять, на чем держится дружба собравшихся вместе наследников на самом деле, конкуренция между ними в будущем. Каждый из собравшихся являлся наследником одной из конкурирующих ныне корпораций. Некоторые из них занимались только одним направлением, другая же часть пыталась повторить путь Chen Group, имея при этом собственные разработки, которые пока что не пересекались друг с другом. В дальнейшем же все эти ребята частенько будут сталкиваться друг с другом в качестве последующих владельцев этих корпораций. Так что узнать друг друга получше им не мешало уже сейчас, а также иметь к тому времени уже готовый на руках компромат, бизнес и ничего кроме него. Ну, вечер только начался. Возможно, я и сам успею присмотреться к будущим конкурентам Chen Group и сделать кое-какие выводы для себя. Но помимо молодых людей, активно ведущих разговор, я заметил еще несколько типов, которые держались к нам довольно близко и тем не менее старались особо не отсвечивать. Так же, как и я, никто из них в происходящее не вмешивался, лишь молча наблюдал за компанией со стороны. И только когда мы двинулись в сторону аттракционов, я мимоходом поинтересовался у Харин насчет остальных сопровождающих. «А ты думал, что мы будем здесь совершенно одни?» Удивленно вскинула она брови. «Разумеется, к нам приставит охрану, даже в таком месте, мы ведь будущие корпорации, как же иначе, охрана, значит», скользнул я взглядом по незнакомцам, ну, будем иметь в виду. Глава 12. Прошло уже около часа в компании молодых обеспеченных людей, но градус страстей даже не думал спадать. Не припоминаю, когда я вообще в последний раз мог позволить себе отдохнуть, просто прогуляться по парку развлечений в компании хохочущей молодежи, прокатиться на аттракционах и отведать вредной, но при этом безумно вкусной уличной еды. Признаюсь, это было несколько волнительно. Родителей я лишился довольно рано, а потому взрослеть мне пришлось куда быстрее, нежели остальным детям. Возможно, именно потерянное детство сейчас отзывалось во мне горящим взглядом, онемевшими кончиками пальцев и ускоренным сердцебиением. Виду я не подавал. Все так же тенью следовал за Хариной и ее приятелями. Молча впитывал в себя яркие всполохи света, вкусные запахи и шум веселящегося от души народа. Однако губы непроизвольно расплывались в легкой улыбке, а взгляд скользил от одного аттракциона к другому. Но, разумеется, я не забывал следить за окружением и слушать разговоры девушки и ее друзей. Вот внимание мое привлек мальчишка лет 7. Он отталкивался ногами от земли, весело о чем-то болтая со своими родителями и крепко держа их обоих за руки. Благодаря этому во время своих небольших прыжков он на несколько мгновений повисал в воздухе, прекрасно зная, что родители его поддержат. Интересно, если бы не та авиакатастрофа, разделившая мою жизнь над и после, когда-то я был бы похож на него, невинный, беспечный ребенок, которому не приходится с тревогой заглядывать в завтрашний день, думать о том, сумеет ли он хоть чем-то поживиться завтра или ляжет спать на голодный желудок, не наткнется ли он на дикого зверя, способного разодрать его в клочья до того, как хищнику будет нанесен смертельный удар. У этого паренька есть будущее, и сейчас он полностью уверен в нем. Мое же будущее всегда казалось мне расплывчатым, и я редко в то время позволял себе продумывать его дальше, чем на сутки. Да и сутки казались непозволительной роскошью, когда ты целиком и полностью предоставлен сам себе. Милая семья прошла мимо нас, но я с трудом подавил в себе позыв обернуться. Прошлое в прошлом. Нет смысла предаваться размышлениям о том, что было бы, если. В настоящий момент лишь цель должна вести меня вперед, а все, что кроме, будет лишь отдалять меня от нее. Любая мелочь. Я должен сосредоточиться. Я тоже хочу что-нибудь выиграть, донесся до меня расстроенный голос Харин. Девушка с завистью поглядывала на мягкие игрушки в руках подруг и вышагивала рядом со мной, скрестив руки на груди и обидчиво надув губки. Совсем как девочка, а не представительница Чебалей. Даже забавно. Возможно, если бы они не хвастались своими призами наперебой, госпожу Чен эти игрушки так сильно не волновали бы. Скорее, нуждалась она не в них, а в самом факте превосходства над остальными, в признании своих достижений. Что ж поделать, если наследницу так воспитали? Все или ничего. Мы как раз подошли к очередной разноцветной палатке, при ближайшем рассмотрении оказавшейся тиром. Для попадания в движущиеся цели здесь предлагали использовать различные виды оружия. Разумеется, реплики, но оттого развлечение не становилось для посетителей парка менее увлекательным. Главный приз находился за прочным на вид стеклом и представлял собой такого же бесполезного плюшевого медведя, на мой взгляд, как и все остальные награды в парке. Заинтересованы, быстро взял владелец тира богатеньких ребят в оборот, активно привлекая их внимание. Редкий, коллекционный мишка, ручная работа одного французского мастера. Скажу по секрету, наклонился он к Харин, уставившийся на игрушку, как на сумочку из последней коллекции. За 5 лет никто так и не смог его выбить. Я хмыкнул. Вот уж секрет так секрет. Скорее, проблема заключалась в том, что скорость передвижения мишеней была неравноценна скорости реакции тех людей, что решили опробовать свои силы в стрельбе. Это вполне можно было бы назвать мошенничеством, но какое лично мне до этого дело? Пожалуй, я попробую, вышел вперед один из чебалей, тут же хватая реплику охотничьего ружья. Сомнительный выбор, но опять-таки, какое мне дело? Трехкратная победа на школьных соревнованиях по стрельбе должна себя хоть когда-то окупить. Правда ведь, не зря же родители заставляли меня заниматься этой клубной деятельностью. Сейчас покажу вам мастер-класс, бросил он заискивающий взгляд на Харин, и лицо девушки озарила улыбка. Я же просто незаметно закатил глаза. Неплохая попытка произвести впечатление на дам, и самоуверенности пареньку было не занимать. Может, его навыки и впрямь чего-то стоят, оставалось только наблюдать. Однако, как я и думал, все дело было в скорости движения мишеней. Первые 10 анхаун, именно он и был этим стрелком, сбил с легкостью, не прикладывая особых усилий. Но уже после 10-й скорость резко увеличилась. Сначала он пропустил одну, затем 2 подряд, а под конец я и вовсе с 10 промахов насчитал. «Ц-ц-ц, зараза», раздраженно процедил парень между зубов и безо всякого уважения к чужой собственности грубо бросил ружье на стойку. «К сожалению, вы набрали недостаточно очков для подарка», нахмурил брови владелец аттракциона, даже не предложив ему попробовать снова. «Ну, если не смог я, то не сможет никто», зачем-то с чувством добавил Анхаун, смерив того высокомерным взглядом. «Мошенник, один из многих, что ж с него взять?» Вся компания уже поняла, что следует двигаться дальше вглубь парка, пока мелкий конфликт не перешел во что-то посерьезнее, но Харин была прикована взглядом к призовому медведю на витрине, как завороженная. Вот девушка наконец-то нехотя оторвала взгляд от игрушки. «Госпожа Чен», вздохнув, неожиданно обратился я к ней, отчего коллега аж вздрогнула. «Могу я тоже принять участие в этой забаве?» «Что?» – не сразу поняла она. «Ну вы же сказали мне стать вашей тенью и внимания к себе не привлекать», – с нажимом напомнил ей. «Так могу я?» конечно», – с удивлением кивнула Харин, украдкой взглянув при этом на своих друзей. Те даже не смотрели на нас, увлеченные стенаниями оскорбленного снайпера. «Это ведь я тебя сюда притащила. Ничего страшного, если попробуешь. Благодарю», — отвесил девушке короткий поклон и встал перед стойкой. «Хех», — хохотнул мужичок, ставший свидетелем нашего разговора от начала и до конца. «В наше время для того, чтобы впечатлить женщину, иногда требуется совершить невозможное». «Согласен», — ответил без особых эмоций и перешел к выбору оружия. «Нет, завоевывать сердце внучки главы корпорации я вовсе не собирался. Даже если учесть, что подобная тактика могла бы дать мне весомые преимущества и облегчить восхождение по карьерной лестнице. Соблазнение, скажем так, в мои методы никогда не входило. Это был не мой путь, но этот чертов плюшевый медведь. Если я способен достать его без особых усилий, то почему бы этого не сделать, чтобы лишний раз порадовать девушку? К тому же, давненько я не упражнялся в стрельбе. Наверстаем упущенное, раз уж появилась такая возможность. Заодно проверю, насколько мои навыки забылись без тренировок. Большая часть компании отошла в сторону в поисках палатки с интересными сладостями. Часть осталась с нами, в том числе и Анхаун. Этот парень вообще, как никто другой, был заинтересован в том, чтобы я не побил поставленный им рекорд. «Да пневматику возьмет», — услыхал я обрывок разговора Чебалей. «Уж телохранитель-то всяко с ней справится. Какие еще варианты?» Однако варианты были, и каково же было всеобщее удивление, когда я выбрал в качестве оружия лук, спортивный лук, и под перешептывание толпы придирчиво его изучил. Он оказался довольно хорош, хотя было видно, что им почти никто не пользовался. Действительно, куда проще выбрать реплику, более легкую в использовании, да и в наше время редко кто увлекался стрельбой из лука. Правда, стрелы к нему столь же хорошим качеством не отличались, но во время жизни на острове мне приходилось стрелять и не из таких. Отобрал более-менее приемлемые, и уже после этого тихо, чтобы не услышали остальные, обратился к хозяину тира. «Какие цели нужно выбить, чтобы забрать этого медведя?» Тот понимающе улыбнулся. «Наверное, предполагал, что даже владея этой информацией, приз я выиграть не смогу. И если для реплик цели беспрерывно выезжали одна за другой, для стрельбы из лука тактика в тире несколько менялась. Самые легкие мишени должны быть неподвижны, остальная часть хаотично поднималась и опускалась, находясь на разном удалении друг от друга. Чем дальше располагалась мишень, тем больше очков будет получено при попадании в нее. Это логично, но проблема состояла не только в этом. Дальние мишени появлялись в поле зрения всего на пару секунд.